Они направлялись в Сан-Тропес, как сказала француженка, но по пути им нужно было попасть в Авиньон, как настаивала американка. Им хотелось увидеть папский дворец. «Ну, как хотите», — сказал Крейг. «Мы с тем же успехом можем пообедать в Авиньоне, как и в любом другом месте». Он мягко нажал на педаль газа, и «Альфа» мощно двинулась вперед. «Послушай», — спросила американка, — «что это за машина?» «Альфа Ромео», — ответил Крейг. «Она неплохо ведет себя, когда мужчина заставляет ее двигаться». «Да, полагаю, именно так», — согласился Крейг. «Я вижу. Но она выглядит не очень большой, верно?» «Да, действительно, она не выглядит». Крейг закашлялся. «Я имею в виду, что она маленькая». «Но отважная», — сказал Крейг. Американка предложила всем сигареты, закурила одну из них и сунула ее Крейгу в рот. «Вы в отпуске?» — спросила она. Крейг кивнул. «Мы тоже, можно сказать. Я Сикорская, Мария Сикорская. Она Софи Журден. А я Джон Рейнольдс. Привет», — сказала Мария. «Привет», — сказала Софи. После этого ему оставалось только слушать и вести машину. Девушки были певицами и надеялись в сезон поработать на Ривьере. Все их имущество состояло из 300 новых франков, содержимого рюкзаков и разрешения на работу для Марии и, конечно, никаких автомобилей. Им было по 21 году. «Я пою кантри», — сообщила Мария. «Сама я из Детройта, но работала в Лас-Вегасе и там выучила от ковбоев несколько песен. Вы были в Лас-Вегасе?» Ответа она дожидаться не стала. «Самое сумасшедшее место в мире! 1000 миль пустыни и в центре город, полный машин и фруктов. Вы знаете, что значит Лас-Вегас? Это означает «открытая страна». Испанцы никогда не видели ничего более открытого, чем Вегас. А если оглядеться вокруг, то можно увидеть несколько ковбоев. У них очень хорошие песни. И Софи очень нравится ковбоям». «И вы тоже поете кантри?» — спросил Крейг. «Нет», — ответила Софи. «Я пою обычные песни, баллады. Знаете, такие печальные песни, которые поют поздно вечером». «Послушайте, она очень славно поет», — сказала Мария. «Она каждый раз заставляет меня плакать. Вы знаете почему? Раньше она была танцовщицей. Она даже выступала в стрип-шоу». Она с гордостью взглянула на Софи, и Софи попыталась, хотя ей это и не удалось, выглядеть скромницей. Крейга это заинтриговал. «И вам это нравилось?» — спросил он. «Хорошие деньги, но очень тяжелая работа. И глупая, к тому же. Вверх-вниз, вверх-вниз. То ли кто-то пойдет в постель, то ли не пойдет». «И вы тоже занимались стриптизом?» — спросил Крейг Марию. «Нет», — покачала головой Мария, — «у меня недостает для этого темперамента. И еще туда нужны томные девушки. Они выглядят более сексуальными. Я ни за что не смогу заставить себя быть томной». Она болтала всю дорогу до Авиньона, и Крейг ей поверил. Авиньон очаровал ее. Она проверила существование моста, о котором говорилось в песне, и то обстоятельство, что мост лежал в руинах, совершенно ее не смутило. Когда-то он стоял. Песню сочинили по этому поводу, и этого было достаточно. Кафедральный собор и вид, открывавшийся с променад-дю-Роше, полностью удовлетворили ее ожидания. А тяжелая серая масса дворца, мрачного и от этого еще более величественного, и благоухающая красота висячих садов на какое-то время заставили ее замолчать. «Видите, как вам повезло, что вы нас подвезли», — заключила она наконец. «Не сделай вы этого, не увидели бы такой красоты». «Я в большом долгу перед вами», — сказал Крейг. «Может быть, вы позволите мне угостить вас обедом?» «Боже мой, я должна это обдумать», — сказала Мария строго. «Впрочем, я надеюсь, что он будет хорош, так что решено». Они направились в провансальский ресторан и ели там долго и вкусно. А когда закончили, Мария спросила: «И долго вы собираетесь пробыть в Сент-Тропезе?» «Я останусь там на ночь». «О, это прекрасно!» — протянула Мария. «Завтра утром я намерен выехать в Канны», — солгал Крейг. «Вы собираетесь совершить большое путешествие», — заметила Софи. «Возможно, мне придется встретиться в Сент-Тропезе с другом», — сказал Крейг. «Во всяком случае, я никогда там раньше не был и всерьез решил, что нужно побывать, прежде чем я умру». Софи серьезно спросила: «Так вы же не такой старый, правда?»